Глава 12. «Командор! Александр, ты жив?» Леране бросила свое оружие и мгновенно подбежала к нему. «Ты жив?» Некромант выглядел плохо. Бледная кожа, черные круги под глазами. Взгляд, что горел серебряным огнем, потускнел и почти не отличался от обычного. Но был он намного более уставшим и потерянным. «Я жив. Хотя первый шажок я все же сделал». Он попытался улыбнуться, но было хорошо заметно, насколько это тяжело ему дается. «Ты выглядишь ужасно!» Девушка не стала приукрашать ситуацию. «И еще чуть не умер!» Леране села на пол отсека рядом с Александром. «То, что не красавец, тут согласен. Боюсь, теперь такой цвет лица можно считать здоровым». После этого некромант показал почерневший обломок морфитовой иглы. «Меня сложно назвать человеком». Девушка ничего не сказала. Лишь странно посмотрела на командора и пододвинулась еще ближе к приходившему в себя человеку. Опустила руки ему на плечи. «М? Больше не человек? Какой же...» Подвинулась еще ближе, коснувшись своим лбом его, обхватила обеими руками голову Александра. «Дурак!» Больше Леране ничего не говорила, потому что поцелуй сказал все вместо нее. Все переживания, вся боль и скопившийся страх. Все выплескивалось в этом поцелуе. Девушка еще долго не собиралась его прерывать, если бы ее не отвлекло кое-что другое. Необычный звук, скрежет, что раздался чуть вдали. Взгляд Леране тут же вспыхнул обжигающим огнем. «Да ты сдохнешь или нет?» Дочь Тиберия. Она пришла в себя, но это не выглядело хорошо. Все тот же бездумный, горящий красным огнем взгляд. Поломанная кукла. Она пыталась ползти к своей цели, опираясь на ногу и остатки руки. Леране схватила меч, лежавший чуть поодаль, и сделала им пару коротких взмахов. «Постой!» – спокойный голос некроманта подействовал отрезвляюще. Он тяжело встал и не спеша пошел в сторону продолжавшей свои барахтанья девочки. «Александр!» Интонация в голосе Леране не предвещала ничего хорошего. «Не надо! Я закончу с ней сама, а потом и с этим предателем Тиберием!» Но командор ее не слушал, хотя ответить все же решил. «Ты не находишь, насколько это глупо, проделать весь тот путь, уйти от погони, начать делать кучу дел на станции, а потом еще и потратить уйму времени на подробное описание системы и моих действий? И все ради того, чтобы меня убить. Это можно было сделать куда проще, просто превратить нашу базу в космическую пыль». «Так он что еще, и не виноват получается?» Леране распалялась все сильнее. «Да, а вот некромант, наоборот, хранил спокойствие. И в этом ошибка тех, кто пробовал провернуть сию авантюру. Ведь Тиберий – мастер тонких механик. Он – создатель лучших имплантов. Неужели ты думаешь, что в дочери этот ученый не заметил бы чего-то, что не должно было быть там? Ведь он почти пересобрал ее заново. Отец знал все о своей дочке. И что с того? Это только доказывает его виновность. Тиберий точно знал. А то, что кто-то решил в карточной игре сделать ход шахматами, перебил девушку Александр. Сделать то, к чему быть готовым нельзя. Внутри нее чужеродный имплант, но он не механический, он биологический. Я чувствую его, даже не его. Я чую вонь адаптанта, на основе которого он создан. Некромант подошел почти вплотную к дергавшемуся телу девочки. Положил правую руку ей на голову. Несчастная попыталась как-то сопротивляться, но даже достать некроманта была не способна. А о нанесении урона и речи не шло. «Уже не человек», – тихо произнес командор и резко сжал кулак левой руки. В одно мгновение воздух внутри Танатоса пришел в движение. Словно некромант сорвал огромное покрывало. Серебряная рябь, похожая на тончайший шелк, в одно мгновение уплотнилась, поглощаемая магом. Его взгляд снова вспыхнул холодным огнем, а вслед за этим и глаза девушки изменили окраску. Красная радужка пропала, сменившись на почти нейтральную серую. Теперь она не то что не оказывала сопротивления, даже двигаться перестала. Замерла каменным изваянием. «Вот ты где!» Стальной, нечеловеческий голос некроманта разнесся по отсеку. Тихий, но слышимый в любом уголке корабля. «Лира, я вижу тебя. А теперь и ты сможешь увидеть свет». Едва заметное свечение, голубоватые очертания. Казалось, тело девушки получило проекцию, прозрачную, почти незаметную копию. Свое очертание, очертание, в котором существовали ее родные руки и ноги. Даже волосы имели заметно более темный оттенок. Несмотря на то, что это было всего лишь полупрозрачной проекцией. Хотя, проекцией ли? Скорее, душой. Или тем, что от нее осталось. Темнота. Чернота вокруг. Тишина. Когда ты достаточно в ней находишься, то становишься способен различать оттенки. Ведь даже тьма не бывает непроглядной. Кто бы что ни говорил, но всепоглощающей тьмы не бывает. В ней всегда есть свет. Лира привыкла к окружающей ее темноте. Она была способной девочкой. Той, которая могла привыкнуть ко многому. Привыкла к боли. Привыкла к неестественной улыбке отца, что говорил ей: «Звездочка моя, все хорошо!» Звездочка! Как давно она не слышала голоса отца. Со времени, как осознала себя в этой тьме. Вокруг не было ничего, но от чего-то Лира знала, что она есть, она существует. Боль? Возможно, она даже ее и чувствовала. Хотя нет. Не чувствовала, знала почти механически, что ей больно. Должно быть, если бы эта боль существовала в ее сознании. Но там была лишь пустота, тьма и сожаление. Оставалось лишь ждать, надеяться на отца, надеяться, что он снова в очередной раз найдет выход, временное решение. Продлит ее страдания? Возможно, кто-то и мог так подумать, но не Лира. Не та, что научилась так любить жизнь. Любой лишний час, любой день. Неоценимый дар ее отца, который был для нее дорог, как ничто другое. Мысли, сожаления, воспоминания. Лира словила себя на мысли, что сейчас, прямо здесь, они стали как никогда живы. Их стало много, но почему так? Что изменилось? А разве что-то изменилось? Девочка оглянулась, всмотрелась во тьму и поняла. Да, изменилось. Она чувствовала эту темноту. Ощущала, что в этом покрове есть сознание, низменное, одиночное, ничтожное желание, почти первичный инстинкт, и пока тьма удовлетворяла его целиком. Но не сегодня, ведь все вокруг начало терять что? Плотность? Однородность? Нет. Контроль. Тьма вокруг стала серой. Страх, боль, паника. Лира заметалась внутри тьмы, но потом поняла. Это были не ее страхи, не ее боль. Окружающая тьма. Это она горела во всепоглощающей ее агонии. Энергия. Молнии, вспышки, гром и свет, что разорвали этот купол тишины. Все пространство вокруг ее сознания пошло трещинами. Где-то неподалеку все чаще стали греметь раскаты грома. Странные серебряные молнии разрезали тьму, разрывали ее, и она корчилась в агонии. Лира знала это, точно знала. «Свет!» Голос, что поглотил все ее сознание, заглушил даже раскаты окружающего грома. «Иди на свет!» Частота молний увеличилась. Впереди девушки они били сплошным потоком, создавая цельный серебряный столб энергии. Он пугал и завораживал одновременно, но Лира не чувствовала опасности. Нет, она ощутила надежду, последний шанс, ощущение, что не понять никому, кто не находился столь много раз на грани, на краю. И девочка сделала шаг, окунулась в этот свет. Все ее сознание поглотила одна сплошная серебряная волна. Некромант подтянул замершую девочку ближе к себе, положил ее голову на свои колени. Его глаза были закрыты, но даже так через веки пробивалось серебряное свечение. Так продолжалось ни минуту, ни десять. И даже не час. Взволнованная Лиране нарезала уже даже не сотый по счету круг в отсеке. Ее лишь в последний момент отвлекла появившаяся Мииме. «Я не хочу беспокоить командора». Странно, как и раньше спокойный Иск-Ин как-то иначе теперь обратился к Альвийке. Лиране почувствовала это сложно объяснить. Чувство, внутреннее ощущение, пожалуй, отдельное от традиционных, присущее только девушкам понимание. Четкое ощущение того, что появившаяся перед ней Мииме относится к ней иначе, теперь иначе. Чувство симпатии, одобрения, понимания. Этого не объяснить словами. Но это и не требовалось. Сейчас волновали другие проблемы. Но мы вышли на получасовую готовность. Скоро войдем в систему, и после запланированных мер по минимизации слежения будем готовы войти в док базы. Александра отвлекать нельзя, согласилась с ней Лиране. Что со связью? Стабильно, коротко ответила Иск-Ин. Передай Себастьяну, чтобы немедленно встречал нас в отсеке доков. И пусть гребет все, что сможет донести. Медкапсулы, стимуляторы, кварцевые накопители Александра. Я знаю, у дока они есть. Пусть тащит все. Когда командор придет в себя, возможно, у нас будет очень мало времени, чтобы разобраться в происходящем. «Все серьезно?» – как-то совсем по-человечески спросила Мииме. «Не знаю». Альвийка вся ссутулилась. Казалось, что из нее вынули тот стальной стержень, на котором держалась нерушимость ее характера. «Когда он упрется, его не остановить ни мне, ни тебе, ни доку. Но я ни в коем случае, упаси духи, не хочу себя корить, что не предусмотрела все варианты». «Я поняла», – кивнула Иск-Ин и начала пропадать. Вот только Лиране окликнула ее в последнее мгновение. «Мииме, передай Себастьяну, чтобы наш уважаемый гость в лице Тиберия все это время до поступления приказов командора был изолирован, несмотря на любые его оправдания. А если...» – коротко кивнула на недвижимого некроманта Мииме. «Тиберию же хуже, будь он хоть 10 раз не виноват. Сейчас жизнь Александра – это и его жизнь тоже, и его дочки. Я не настолько добра, как наш командор». В глазах Альвийки снова зажглись эти алые огоньки ярости. «Есть!» – коротко ответила Мииме и тут же пропала. А Лиране продолжила свой путь вдоль стен отсека. Но ее дорога оказалась длиною во все эти полчаса. Сначала Танатос тихонько тряхнула, что говорило о том, что Мииме на автопилоте вошла в док. Потом двери отсека открылись, впуская молчаливого Себастьяна. Мужчина, не произнеся ни слова, вошел и остановился рядом с командором. Он аккуратно осмотрел Александра, попытавшись даже не подходить достаточно близко, а потом внимательно просканировал лежавшую девочку. Несмотря на спокойствие дока, на долю мгновения в переходе между соседним отсеком мелькнули помогавшие ему в лаборатории люди и альвы. Полностью забитые медицинским оборудованием люди и альвы. Кажется, они даже стационарную капсулу реабилитации умудрились протащить на корабль. Но все мысли и действия находившихся в отсеке людей прервались в один момент. В момент, когда лежавшая на руках командора девочка пришла в себя. «Дочка Тиберия, Лира», она громко закашлялась, перекатилась на бок, упав с колен некроманта, оказавшись на голом полу. Все это время девочка не прекращала кашлять. Потом кашель перерос в харканье кровью и по-прежнему не прекращался. Так продолжалось, пока в один момент она не замерла на месте, а потом не выплюнула с обильным потоком крови непонятный предмет. Больше всего это напоминало креветку с такими же габаритами, только почти полностью черную. Это создание дернулось пару раз, пошевелив своими множественными суставами, и свернулось в кольцо. Лиране снова достала свое оружие. Кончик меча был направлен на непонятное нечто. «Не нужно!» Наконец-то нарушил тишину Себастьян. «Судя по всему, это биоимплант. Он деактивировался. Не разрубай! Мне его еще исследовать!» Тем временем, переставшая исходить безостановочным кашлем Лира, посмотрела на окружавших ее созданий небесно-голубыми глазами. «Отец!» – тихо прошептала девочка и потеряла сознание. Тут же, скорее всего, по какому-то сигналу ученого, в отсек залетела пара людей с магнитными носилками. «Ко мне!» Себастьян аккуратно приподнял девочку и положил ее на носилки. «И скажите Тиберию, что он может перестать биться в истерике. Все с ней в порядке. Биологические показатели стабильны. Я контролирую». Ребята тут же убежали, забрав с собой девочку. А Лиране почти вплотную подошла к ученому. «А что насчет других биологических показателей? Может, ты начнешь помогать тому, кому должен?» Себастьян остался спокоен, но и обычной его улыбки все же не было. «Показатели биологической активности командора не похожи ни на одни известные мне. Словно он ежесекундно умирает и воскрешается в одно и то же время. Я не знаю, как могу ему помочь». На слова ученого Альвийка в отчаянии лишь сильнее перехватила рукояти клинков. «Тогда, может...» – раздался третий голос. И уже оба споривших разумных склонились над пришедшим в себя некромантом. «Ты отдашь мне те вкусняшки, что лежат в твоем правом кармане?» Командор слабо улыбнулся, уставшей, вымученной улыбкой. А вот Себастьян тут же начал рыться в кармане брюк, извлекая целую горсть кварцевых накопителей, серебрившихся от замкнутой в них некроэнергии. Он тут же высыпал их в протянутую ладонь некроманта. Тот резко сжал кулак, и все они в одно мгновение рассыпались мелкой пылью. Лишь звонкий треск, похожий на звуки бьющегося стекла. Глаза командора в одно мгновение вспыхнули серебряным огнем. «А, я вижу, вам стало полегче, командор!» – улыбнулся Себастьян. «Тогда, может, уговорите Лиране никого здесь за вас не убивать?» Ученый улыбнулся незамысловатой шутке. Сама же девушка, немного скомканно, попыталась побыстрей убрать свои мечи назад в ножны, в итоге виновато спрятав их за спиной. Что же, кажется, ситуация на корабле немного разрядилась, перестав быть критической. «Вы посмотрите, кто вернулся такой довольный!» Тора махнула рукой, когда Фокси вошел в их убежище. Зашедший парень радостно помахал всем пятерым девушкам и водрузил на стол два больших пакета. «Знаете, нанять ребят из банды было дешевле, чем снабдить вас этими сладостями!» – хохотнул он. «Не бурчи, братик!» – Мия начала разбирать пакеты, принесенные ее братом. «Наши гости – девочки, а девочки любят сладости!» Пока Фокси где-то пропадал, пару дней только и занимаясь тем, что возвращался переночевать, его сестра смогла нормально отлежаться и прийти в себя. Теперь от нечего делать уже пятеро девушек уничтожали стратегические запасы вкусняшек из холодильника. Что характерно, Тора и Лора давно предлагали навестить склады кровавых рейдеров, но Фокси уперся как никогда. В понимании парня было затронуто его лицо, и теперь он сам своими силами, считай, деньгами баронства же, должен решить вопрос. При этом тот момент, что склад принадлежал одной из крупнейших преступных организаций, его совершенно не смущал. Перед законами баронств все равны. «Так что, мелкий, ты все-таки договорился с бандами о своей странной мсте?» Лора перехватила что-то сладкое из пакета, не разбираясь. «Думаешь, какие-то гаражные банды за булдык смогут справиться с генно-модифицированными солдатами? Ты серьезно? Давай мы решим этот вопрос быстрее, а то и так задержались!» «А-а-а!» Парень гордо выпятил грудь. «Вы не знаете банд нашего района! Никакие суперсолдаты не смогут справиться с бандами баронств! Тем более в Хем-5! Смотрите, пока вы уничтожали сладкое, не оставив и кусочка мне, я подключился к камерам на складе! Как и было сказано, закон на нашей стороне. Сегодня на складе рейдеров закона нет». «Звучит очень страшно», — хмыкнула Тора. «Смотрите», — хитро улыбнулся парень, переключая камеры. Мигнувшая на секунду картинка мониторов показывала спокойное окружение складских территорий. Тишина, полумрак частично неработавшего освещения и реденькие проходы патруля рейдеров. Двое парней, одетые в маски для защиты дыхания, остановились рядом со складом. Большой пакет и извлеченные из него баллоны с краской ясно давали понять, чем они хотят заняться. Тут же первые штрихи разномастных надписей и рисунков начали покрывать стены склада. Звуков слышно не было, но вернувшийся дозор рейдеров вступил с парнями в диалог. Содержание было не понять, но, судя по жестикуляции, их попросили прекратить свое изобразительное творчество и убраться, не забыв свои манатки. По ответным жестам рук стало понятно, что парни этому не очень рады, но пакет с баллончиками краски собирать начали. Когда охранники отвлеклись и развернулись, собравшись идти дальше, один из парней перехватил баллончик поудобнее и метнул его в рейдера. Неожиданно, но обычный с виду баллон тут же вспыхнул, полностью окутав человека огнем. Его напарник не успел даже ничего сделать, как уже и сам катался по земле, пытаясь сбить огонь от брошенного и в него аналогичного баллона. Еще пара баллонов была снова брошена в охранников, окончательно минимизировав любые попытки рейдеров выжить. Пока два полуживых тела катались по земле, сгорая заживо, неизвестные парни начали кидать оставшиеся баллоны в двери склада кровавых рейдеров. Это заняло считанные секунды, и они тут же рванули куда-то за склады, где освещение отсутствовало полностью. Двери склада вылетели, выбитые мощным пинком. Находившиеся внутри кровавые рейдеры выбежали наружу, пытаясь потушить горевшую стену. Эти парни уже не были такой легкой добычей, о чем говорили средние доспехи, надетые на каждом из них. Стандартные огнетушители, не изменившиеся за десятки лет, активировались, медленно и слабенько борясь с огнем. Суета немного поутихла, и все рейдеры собрались у очага возгорания. Звук разрезаемого на большой скорости воздуха стал неожиданностью не только для людей у склада, но даже для следивших за происходящим девушек. Несколько ракет влетели точно в горевшую стену склада, превратив всех стоявших там рейдеров в кровавую кашу. Даже средние доспехи хорошо защищают от лазеров, но никак не от корабельных ракет. Это что, пусковые установки с фрегата сработали? Тепловое наведение? Кивнула Лин на выгоревшую воронку в месте, где секунду назад стояли рейдеры. «Я же говорил!» – широко улыбнулся Фокси. «Это Хем-5. Здесь свои законы и свои методы решать проблемы. Пойдемте. Если поторопимся, возможно, что-то из вашего списка получится реквизировать бесплатно, если не сгорит окончательно». Парень быстро подскочил, начав собираться. «Но вы идете или нет? Я вызываю авто!» — прикрикнул он на замерших в полном охренении девушек. «Напомните мне!» — наконец-то засуетилась и Фрея. «Чтобы никогда не обижала этого мелкого! Кажется, мы действительно слишком мало знаем о баронствах!» Остальные девушки лишь завороженно кивнули и стали также суетливо собираться.